пес слышал, как Урук его зовет, но ответить не мог. Уже в святилище храма те же мощные руки силой швырнули его о стену. Пес, жалко поскуливая, сполз на пол. Урук проскользнул в открытую дверь храма. Внутри никаких украшений, никаких предметов культа, облегчающих общение с богами. Как будто попал в кладовую купца, а не в храм. Приоткрыта вторая дверь в святилище. На полу отпечатки грязных лап пса, сваленная стойка с картами. Урук нагнулся, поняв, наконец, что здесь понадобилось псу. Недожеванная карта и следы когтей пса на второй двери. Урук бесшумно толкнул ее. Дверь чуть подалась и уперлась во что-то, приперта изнутри. До этого момента Урук избегал шума, но надо было выручать пса. Урук отпрянул и с размаху навалился на дверь. Дверь распахнулась внутрь и тут же сильно завоняла мочой. Урук сделал два шага и ступил в какую-то жидкость. Неподалеку валялось обмазанное глиной деревянное ведро, из которого и вытекала лужа. Ноги можно отмыть. Однако Уруку показалось диким, что кто-то справляет нужду в своем собственном доме, который к тому же является жилищем бога. Из помещения вели два прохода. Левый был совсем темным. Правый освещался через щели в стене. Урук выбрал правый, только потому что там было светлее. Короткий коридор заканчивался большой душной камерой. Свет проникал через щели, оставленные между камнями на стенах и в потолке. Но Урук не обратил внимания на комнату. Пес лежал на животе у дальней стены. Из ноздрей текла кровь. Передние лапы скребли пол, задние были неподвижны. Пес был здесь не один. Над ним склонился человек в длинной шерстяной хламиде, похожей на женскую рубаху. Антаканне, догадался Урук. Большой, высокий и толстый, кожа светлая, совершенно безволосая. Пальцы одной руки погружены в шерсть пса, другая ладонь чешет лысую голову, похожую на громадное яйцо. Антаканне бормочет что-то себе под нос, что-то напоминает Уруку этот язык. Сначала не понял, потом разобрал, наконец, что-то знакомое. Олокудон. Урука как будто обдал жаром. Горный диалект верховий Нила. Он прошел еще несколько шагов, но тут Антаканне замолк. Урук остановился. — Пес, я заберу тебя отсюда. — Нет, он больше никуда не уйдет. Антаканне повернулся к Уруку. Казалось, он взмахнул крыльями, как гигантская летучая мышь. Жрец оказался выше Урука. Охотник чувствовал себя так, словно он подросток, и стоит перед отцом. Он поднял меч. На лице Антаканне ни бровей, ни ресниц. Глаза без радужки, уж не слепой ли он. Но когда Урук шагнул вперед, он понял, что эти глаза следят за каждым его движением. — Зверь никуда больше не пойдет, — повторил Антаканне и скрестил руки на груди. — Я не уйду без него. Антаканне улыбнулся, показав безупречные белые зубы. — Ты тоже больше никуда не пойдешь. Урук понимал, что противник опасен. Ясно хотя бы, потому как спокойно он дышит. Антаканне не из пугливых, но отступать Урук не собирался. — Ты зачем пришел? — спросил Антаканне на языке эгипов. — За ним, — ответил Рук на общем языке Шинара, кивнув в сторону пса.